Как это так постарается послать? Что это значит? Да, пока не будет нового распоряжения, связь с кормой весьма затруднительна. А почему? По-видимому, по техническим причинам. Это впервые случается на Малькольме? В некотором роде да. Что значит «в некотором роде»? Ну, просто он так выразился. Лопес с трудом удержался, чтобы по-простецки не сказать. «А знаешь, приятель, пошел-ка ты!» Но вместо этого любезно принял поданный ему кусок восхитительно ароматного сыра. «Ничего не поделаешь, Че», — сказал он Медрано. «Это нам придется уладить самим». «Но прежде выпьем кофе с коньяком», — сказал Медрано. «Соберемся у меня в каюте и позовите Косту». Он обернулся к Персио, который живо разговаривал с Клаудией. «Как вы смотрите на наше положение, дружище?» «Да как мне на него смотреть, когда я ничего не вижу?» — ответил Персио. «Я так перегрелся на солнце, что чувствую, будто свечусь изнутри, и поэтому предпочитаю, чтобы меня рассматривали. Все утро я думал об издательстве, о своей конторе, и как ни старался, все не мог сосредоточиться на чем-то конкретном. Как получилось, что 16 лет ежедневной работы превратились в мираж, стоило мне лишь оказаться на реке под лучами солнца, припекающего мою макушку? Следовало бы тщательно проанализировать метафизическую сторону этого явления». «Это просто называется оплаченным отпуском», — сказала Клаудия. Атилио Прессутти, перекрывая шум голосов, восторженно приветствовал появление вазочек с мороженым. В ту же минуту Беба Треха, она одна знала, чего ей это стоило, с гримасой изящного презрения отказалась от предложенной ей порции. Глядя на Паулу, Нелли и Клаудию, которые лакомились мороженым, Беба, несмотря на муки, чувствовала себя победительницей. Однако высшим триумфом для нее было бы расправиться с Хорхе, этим червяком в коротких штанишках, который с самого начала стал ей тыкать и который теперь уплетал мороженое, одним глазом поглядывая на поднос, где еще стояли две полные вазочки. «Как, детка, ты не любишь мороженое?» — встрепенула сеньора Треха. «Нет, благодарю», — сказала Беба, выдерживая всепонимающий ехидный взгляд брата. «Вот глупая девочка», — сказала сеньора Треха. «Ну, если ты не хочешь». Но стоило ей поставить перед своим обширным бюстом порцию мороженого, как ловкая рука мэтр д'отеля выхватила у нее лакомство. «Это уже немного растаяло, сеньора. Возьмите другую порцию». Сеньора Треха густо покраснела к радости своих детей и супруга. Сидя на краю постели, Медрано качал ногой в такт и два приметной качки. Запах трубки Рауля напоминал ему вечера в иностранном клубе и беседы с сеньором Скоттом, его учителем английского языка. Теперь он вспомнил, что уехал из Буэнос-Айреса, не предупредив клубных друзей. Может, Скотт скажет им, а может и нет, смотря по тому, какое у него будет настроение. Беттина, наверное, уже позвонила в клуб и спросила о нем притворно небрежным тоном. «Завтра позвонит снова и позовет Вилли или Маркеса Сея», — подумал он. «Бедняги не сообразят, что и ответить. Действительно, я сплоховал». К чему в самом деле было уезжать тайком, умолчав о выигрыше? Предыдущей ночью, перед сном, он подумал о том, что играет с Беттиной, как кошка с мышью. Да, он был жесток. «Это скорее похоже на месть, чем на разрыв», — сказал он себе. «Но за что, если она такая хорошая? Неужели именно за это?» И еще он думал, что последнее время видел лишь одни недостатки Беттины, обычный вульгарный симптом. Так, например, клуб Беттина вообще не принимала. «Никакой ты не иностранец», — заявляла она почти патетически. «В Буэнос-Айресе полно разных клубов. Зачем тебе лезть в клуб гринго?» Грустно было думать, что из-за таких вот фраз он никогда больше не увидит ее. Конец. Конец. «Не будем разыгрывать оскорбленное достоинство», — резко сказал Лопес.